Глава 8. Не отрываясь, Ингвар смотрел на неизвестного, пытаясь разобрать хоть что-либо в тени капюшона. Как всегда, это не удалось. Однако тяжесть руки жрец ощутил, будто происходило это вовсе не во сне. Ладонь неизвестного легла на его плечо, сжала его и через мгновение толкнула вниз. В следующий миг Ингвар очнулся в своей же спальне. Вот только была в ней какая-то неправильность. И Млаймари осмотрелся. Да нет, все в порядке. Та же темная комната, большую часть которой занимала кровать. Те же низкие плетеные тумбочки. Панели с тонким рисунком, за которыми находилась гардеробная. На стенах картины с пейзажами. Что же не так? Мужчина повернулся к кровати и все понял. Он завис на небольшом расстоянии от пола. Вернее, его астральное тело находилось там, в то время как физическое продолжало лежать на постели. И странно было видеть себя со стороны. «Что-то у меня лицо излишне суровое, даже во сне», — мысленно усмехнулся Ингвар. Однако нужно заниматься делом. Жрец попытался вспомнить, каков был план. Во сне все действия совершаются несколько иначе, чем в реальности. Что-то быстрее, что-то медленнее. Одно легко, другое с неимоверными усилиями. Вот и сейчас Имлаймари не сразу припомнил, что ему нужно идти в квартал, где, по его расчетам, должно произойти нападение. Выполнить же задуманное оказалось не так-то просто. Он направился к выходу из комнаты, но каждый шаг давался с огромным трудом. Будто жрец шел по болоту или продирался сквозь невидимую густую массу. «Так дело не пойдет. Этак я до утра не выйду из дома», — недовольно подумал Ингвар. Однако никаких идей, как иначе добраться до нужного места, не возникло. Продолжая преодолевать сопротивление окружающего пространства, он спустился вниз и прошел в комнату с прозрачной стеной. Та сохранила новоприобретенное свойство стекла. Жрец дотронулся до нее, но ничего не произошло. Стена осталось непреодолимым барьером. Только вот символов, нарисованных Анарил, Имлаймари сейчас не видел. В остальном все было так же, как и в реальности. Ингвар вздохнул и, отодвинув дверь, вышел в сад. Ода застыл, сойдя с крыльца дома, и поглубже вдохнул запах. Это ложь, что во сне мы можем только видеть и слышать. Нет, можно и ощущать запахи, и чувствовать предметы на ощупь, даже вкус ощутить. Иногда для этого не требуется есть или пить во сне. Тело, особенно астральное, отлично помнит, каково все это в реальной жизни. Или срабатывает воображение, подсознание, память поколений, внушенные воспоминания, что угодно, не так уж важно. Главное, во сне работают все органы чувств. Сейчас Ингвар явственно ощутил это на себе. От задумчивого парка вокруг храма веяло прохладой и пахло, как пахнет только весной, травой, акацией, цветущей сливой и водой, сладким предвкушением и надеждой. В детстве бабушка рассказывала своим внукам, что в пору, когда длина дня не сильно отличается от длины ночи, возможно все. Главное – желать только хорошее и только себе. Это то время, когда нужно заняться собой. Ингвар не до конца понимал, почему бабка выделяла именно этот период, но отлично знал, что она редко ошибалась. Мужчина полной грудью вдохнул эти чарующие ароматы и внезапно почувствовал себя необычайно легким, свободным от любых оков. Жрец хотел рассмеяться, но чего-то не смог. Вместо этого он побежал по дорожке, с каждым шагом отталкиваясь от земли все сильнее, пока, наконец, не подпрыгнул так высоко, что носком мягких туфель коснулся верха каменного фонаря. Тот был где-то по пояс взрослому человеку. В своем странном состоянии Имлаймари с легкостью оттолкнулся от него и в следующем прыжке достиг священных ворот, верхняя перекладина которых находилась на высоте второго этажа. Еще один толчок, и вот он уже на крыше дома по соседству. И Млаймари казалось, что сейчас главное — только бежать вперед. Он не думал про равновесие и скользкие изогнутые крыши, козырьки, на которые он то и дело приземлялся, если тут уместно это слово. Прыгать было легко и весело. Перелетая с одного конька кровли на другой, Имлаймари видел ночной город, темный в большей своей части, но кое-где подсвеченный огоньками. Особенно там, где бежали главные улицы. Тоже касалось кварталов развлечений. Однако там, куда он направлялся, зажженных фонарей было мало. Считалось, что те, кто слишком поздно возвращается домой, должны и сами озаботиться освещением. Благопристойные старые районы, усмехаясь, подумал жрец, пробегаясь по изогнутому коньку крыши. Кузница жен и воинов, ищущих покровителя. Добравшись до начала нужного ему квартала, Ингвар присел у статуи клыкастого Рански, выполненной из вишневого дерева и расположенной у самого края крыши, прямо над крыльцом. По древним поверьям, изображение этого существа должно охранять дом от злых духов. Частично это было верно, особенно если пригласить жреца вроде того же Ингвара. Они могли подселить в деревянное изображение настоящего Рански, которые жутко любят что-нибудь поохранять. Главное, четко указать ему, кого защищать, а то случались казусы. По странному принципу, охранять дом Рански могли, только живя вот в такой скульптуре. Но самостоятельно в ней не селились. Никто не знал, почему. Однако факт оставался фактом. Так что при участии жреца обе стороны получали то, что хотели. Увы, Рански редко встречались в городах, ненавидя шум и суету. Скульптура, у которой сейчас вглядывался вдаль Имлаймари, тоже имела своего жильца. Тот даже выпал снаружи, ощущая чье-то присутствие, и очень волнуясь по этому поводу. Увидеть Ингвара он не мог, так как тот путешествовал во сне. Однако сон и второй уровень бытия очень близки друг к другу. Существа, живущие в этом пласте энергии, весьма чувствительны к подобным путешественникам. Некоторые даже могут их видеть. Дабы избежать недоразумений, Ингвар послал Рански мысленное приветствие. По запаху силы существо определило, что имеет дело не с тем, от кого нужно защищать дом. И, буркнув пожелание удачи, более похожее на предложение побыстрее убраться с подведомственной территории, вернулось обратно в скульптуру. Ингвар же оглядел местность вокруг. Вот дом супругов Вассо. Слабое мерцание от него. Это отблески установленной сегодня защиты. Если бы не сон, было бы виднее. Со временем она потускнеет. Энергия не течет равномерно. Иногда она и правда похожа на некие волны или реки. Но бывает и в виде тумана, колеблющегося на одном месте. Порой существуют как сгустки или перьевые облака. И это только несколько типов. Если энергия движется, то ее частицы могут оседать на различных предметах и даже заклинаниях, если те представляют собой некую статичную в пространстве конструкцию. Защиты относятся именно к таким. Со временем они обрастают частицами разных типов энергий и зацепившимися за нее сгустками, словно дома мелкой уличной грязью. По этому слою, кстати, можно определить, как давно стоит заклинание. Но тут нужно быть очень осторожным и учитывать множество факторов, вроде господствующего направления движения энергии в конкретном месте. Сейчас защита Ингвара сияла, пробиваясь даже в сон. Жрец усмехнулся. Обычно заклинание такого уровня и количество вложенной силы неизбежно привлекало к себе много сущностей и призраков. В основном неразумных и полуразумных. Другие уже давно привыкли к подобным конструкциям и лишь ради любопытства приходили поглядеть на новую защиту. Кстати, именно они лучше всего видели уровень установщика, будь то маг, жрец или Имлаймари. По их уважению судили о нем и многие люди. Что же касается малоразумных тварей, их тянуло к свежему и сильному заклинанию, как магнитом. К как светлячков к огню. Нередко с таким же результатом. Но, как правило, они просто бились в защиту, пытаясь откусить немного дармовой силы. Если заклинание поставлено верно, им это не удавалось. Ингвар до сих пор помнил свой позор, когда ему было 14 лет, и он поставил свою первую защиту. И ее съели за 40 минут. Больше таких ошибок он не допускал. Сейчас Имлаймари с некоторым удовольствием осмотрел дело рук своих и перевел взгляд дальше. Еще несколько его защит светились не так ярко. Эти дома, однако, не входили в безопасную зону, ведь заклинание не было рассчитано на ту странную тварь, что убила незабвенную Дизи. Кстати, Тойо обещал ночью разобраться с причиной ее смерти. Все-таки она не вписывалась в то, что они знали про существо, напавшее на ее хозяйку. Ингвар еще немного подумал, а потом выпрямился во весь рост и прыгнул вниз, несколько раз перекувырнувшись в воздухе. Показуха чистой воды. Но когда еще можно так позабавиться? Не каждый день во сне скачешь по крышам. Приземлился жрец именно там, где и хотел, и направился в сторону, где, по его расчетам, должно произойти следующее нападение. При этом он чутко прислушивался к своим ощущениям. Существо должно быть где-то рядом. Скорее всего, оно пережидает день где-то здесь, а потом отправляется на охоту. Хорошо бы его поймать до того, как оно набросится на очередную жертву. Но тут уж как повезет. Имлаймари искал два фактора. Первый – это следы, энергетические возмущения, характерные для этого существа. Он хорошо запомнил их еще в доме Читы Вассо. Второй – это страх. Тварь или ее нападение вызывали у жертв ужас, панику. Это очень сильные эмоции. Они должны колебать энергию настолько, что даже во сне их можно почувствовать, если подойти достаточно близко к месту, где человек их испытывает. Должно сыграть на руку еще и то, что на всех женщин напали, когда те спали или почти уснули. Это очень зыбкое состояние, близкое к тому, в котором сейчас находился жрец. При осознанном сновидении человек действительно путешествует в пространстве и может увидеть то, что творится далеко от его тела. Но его возможности ограничены. Никакого физического воздействия он произвести не может. Чтобы его совершить, нужно проснуться. Но это, разумеется, произойдет там, где он заснул. Работа магов, или, к примеру, жрецов, на втором и более глубоких уровнях энергии, не похожа ни на физическое воздействие, ни на сон. А сила их максимальна. Заклинания редко эффективны на дальних расстояниях, хотя случается и такое. При охоте на сущностей иногда ставят что-то вроде сетей или капканов, но в основном приходится присутствовать в том же месте, где и объект ловли. Получается, что Имлаймари, гуляя по сну, не мог поймать тварь, за которой охотился. Зато мог определить место, где она находится. Во сне двигаться можно весьма быстро. Но была одна сложность. Пока он будет просыпаться, а потом уже в физическом теле добираться до места происшествия, зловредная сущность запросто может скрыться. А прятаться она умеет хорошо. Это Ингвар уже понял. Жрец долго размышлял над этой проблемой, пока, наконец, не вспомнил про один рискованный способ. Как уже говорилось, сон и второй уровень бытия достаточно близки друг к другу. Существовал ряд возможностей протянуть ниточку, а то и перейти из одного в другой. К сожалению, людей, способных на второе, единицы. И Ингвар в их число не входил. А вот накинуть что-то вроде поводка на сущность можно попытаться. Конечно, есть риск, что этим спугнешь ее. Но зато, если получится, то тонкая энергетическая ниточка будет тянуться за тварью, куда бы та ни направилась. Ей просто не спрятаться и не убежать. Рано или поздно Имлаймари выйдет на нее. Причем скорее рано, чем поздно. Признаться, Ингвар давно не тренировался в этом заклинании. Более того, в реальной жизни, а не при обучении, использовал его только раз, что немного тревожило жреца. Колдовство было непростое, с множеством нюансов. И Млаймери такие не любил, хотя признавал, что возможностей они дают предостаточно. Мелькнула мысль, что Анарил должна быть в этом хороша. Однако приходилось действовать самому и надеяться на собственное мастерство. Впрочем, почему он вообще о ней подумал? Все-таки эта прозрачная стена его потрясла. Но отвлекаться на сторонние размышления нельзя. Ингвар несколько раз про себя повторил заклинание. Что ж, он отлично его помнит. Осталось только найти нужную сущность и накинуть на нее этот длинный поводок. Имлаймари, не торопясь, шел по знакомым тихим улочкам. Здесь нельзя слишком быстро двигаться, иначе он просто пропустит то, что ищет. Ощущения вряд ли будут сильными, так что стоит быть максимально внимательным. Во сне это ой как непросто. Подсознание то и дело подсовывает какие-то странные образы. Вот, например, на низкой калитке, при входе в маленький сад перед домом с синими львами, на коньке крыши сидит красноокая ундина, покачивает хвостом и плетет венок из водорослей. Почему? Непонятно. Или в дверях соседнего здания высится фигура его кузена. Хотя он совершенно точно не может быть здесь. Еще одна загадка. А вот навстречу ему идет полуобнаженная брюнетка с лилией в руке. Ну, тут все понятно. Хотя почему лилия? Подобные образы постоянно попадались Имлаймари во время его путешествия. Где-то ему легко удалось определить, что это лишь игра воображения. Но порой жрец застывал в боевой позе, ожидая нападения. Чаще же просто удивлялся. Это постоянно его отвлекало. Стало еще хуже, когда во сне чуть ли не толпами появились похожие на описание искомой твари существа. Приходилось каждое из них проверять на совпадение энергий. Но нет. Это все были порождения его спящего разума или того, что его заменяет во время ночных грез. А вот чувства людей в домах, мимо которых жрец проходил, Ингвар иногда ощущал весьма отчетливо. В какой-то момент ему стало казаться, что он идет мимо человеческих душ. Вот кто-то во сне радуется. Светлое, чистое веселье. Наверное, ребенок или просто жизнерадостный человек. Жрец прошел чуть дальше. Тут есть еще люди, но с их снами все слишком непонятно. Вероятно, ничего особенного, обычная дребедень. Еще несколько шагов, следующий дом. Какое же мерзкое чувство, будто в грязи вывалился. Зависть, обида, четко не разберешь, но очень неприятно. Однако отчаяния нет, страха тоже. Значит, это не его случай. Следующий дом. О, вот тут интересно. Любовное вожделение. Ингвар тут же вспомнил красотку, что недавно прошествовала мимо него. Какая-то женщина наверху, на втором этаже, во сне видит что-то очень сладкое, даже горячее. Жрецу мгновенно представилась прекрасная молодая женщина, чуть слышно постанывающая в плену этих грез. Ее тело изгибается. Руки касаются груди, бедер, волосы разметались по подушке и... Так, стоп, он на работе. Дом, конечно, стоит запомнить, но думать о подобных вещах нужно в другое время. А жаль. Ладно, идем дальше. Вздохнув, подумал Ингвар и даже опешил, пройдя несколько шагов. В этом доме жила тоска. Давняя и очень тяжелая. Возможно, человек ею не жил, но во сне она его мучила. Имлаймари вскинул голову и огляделся. Все стало понятно. Он знал, кому принадлежит это здание. Когда-то давно у его хозяина погибла молодая жена. Прошло уже лет 8. Но неужели все еще больно? Дайте боги, чтобы только во сне. Иначе как жить с такой дырой в сердце? Ингвару даже дышать стало тяжело от силы чужой тоски. Безнадежное отчаяние и рвущий душу вопрос. Почему? Никогда, никогда мужчина не пожелал бы кому-то такого же. И самое главное, не испытать этого самому. Ингвар быстрым шагом преодолел участок улицы перед этим домом и вознамерился было пройти и дальше, как в этот момент почувствовал нечто странное. Он остановился как вкопанный и попытался разобраться в своих чувствах. Чем-то очень сильным веяло из переулка. И Млаймари немного поколебался, но потом сделал шаг в его сторону. Ничего не изменилось. Жрец вошел в переулок и тут все понял. С параллельной улицы веяло страхом. Просто животным ужасом, паникой и отчаянием. Ингвар рванул в ту сторону. Буквально пролетел переулок и застыл. Страх сочился из дома напротив. Но какого? Два здания стояли совсем близко друг к другу, неотличимые, как братья-близнецы. А ужаса было так много, что он заполнял все пространство перед ними. От силы этого чувства Ингвар даже сначала растерялся. Нужно было срочно спасать женщину. А в том, что нападению подверглась именно женщина, он не сомневался ни секунды. «Так, надо сосредоточиться», — приказал себе жрец. Он встал ровно между домами и поднял руки, ладонями развернув их к зданиям. Отрешиться от вибрирующих вокруг чувств оказалось непросто. Но уже через секунду Имлаймари знал, откуда исходит страх. Второй этаж правого дома. Мужчина рванулся к двери. Дом хоть и был выполнен в традиционном стиле, однако стены у него не раздвигались, а открывались обычным способом. И сейчас явно были заперты. Ингвар покрутил головой, стараясь сообразить, что делать, и надеясь на какую-либо подсказку. Идея пришла, как только его взгляд наткнулся на лежащую у противоположного дома лестницу. Нет, сама она явно не достала бы до нужного окна. Но он же спит, не так ли? И совсем недавно спокойно прыгал по крышам. В реальности такой трюк потребует множество магических сил. А чем драться тогда? Однако, коль уж он во сне, надо пользоваться его преимуществами. Жрец отошел на несколько десятков шагов от двери и, разбежавшись, прыгнул вверх. Воздух словно уплотнился под его ногами и, как батут, подкинул его выше, чем это возможно в реальной жизни. Имлаймари уцепился за козырек крыши, немного покачался на нем, потом извернулся и под немыслимым углом прыгнул в окно. Причем, что характерно, даже попал и не свалился. Более того, он словно наемник из гильдии тайных убийц беззвучно приземлился на деревянный пол и уже через миг стоял в идеальной боевой стойке, напряженно выглядывая врага. Ингвар понимал, что во сне он, возможно, не сможет увидеть тварь, на которую охотится, но хоть что-то он должен был заметить. Просторную комнату заливал лунный свет, оставляя по углам многочисленные тени. Несколько шкафов и ширма дополняли картину. Спрятаться тут не представляло серьезных трудностей. Ингвар напряженно вглядывался в самые подозрительные места и вслушивался в ощущения. Но глаза ничего опасного не видели. Зато он чувствовал чужой страх так сильно, что, казалось, жрец трогает его. «Да что же такое?» Ужас исходил от женщины на постели. Не юная уже, скорее среднего возраста. Она лежала на кровати, и ее хорошенькое лицо то и дело искажалось гримасами. Имлаймари подошел ближе, провел рукой над телом женщины, стараясь не думать, как это выглядит со стороны. Но как бы ни выглядело, ничего необычного он не чувствовал. Никакого чужого присутствия. Ингвар нахмурился и протянул вторую руку, наплевав на осторожность. Ладони опустились ниже, остановившись всего в локте от тела спящей. Имлаймари пытался почувствовать сущность, которая вызывала столь кошмарные переживания. Нет. Ее нет. Мужчина сам себе не верил. Неужели я ее не могу ощутить через сон? Как же это я ошибся в расчетах? Или это просто кошмар? Ингвар расстроенно опустил руки. Женщине просто снился кошмар. Ужасный и очень личный, но всего лишь сон. Жрец аж передернул плечами. Не хотел бы он его видеть. Но почему в нем есть какая-то знакомая мне нотка? Я не знаю эту женщину. И дело не в том, что чувства людей не особо отличаются. Все мы любим, ненавидим, завидуем, радуемся. Но это что-то другое. Так что же нас объединяет? Что-то такое, чего мы оба боимся. Неужели это... Нет-нет, лучше об этом не думать. Хорошо, что и не сможет увидеть этот чужой сон. Однако стоит избавить от него незнакомку. Имлаймари уже протянул руку, чтобы потрясти женщину за плечо, как сообразил, что это ни к чему не приведет. Более того, может оказаться вредным для него. Есть вероятность, что он сам проснется, а значит, вся операция на смарку. Тогда Ингвар решил создать особый мысленный импульс и послать его спящей. «Должно сработать», — рассудил жрец, складывая руки домиком и сосредотачиваясь. Страх женщины мешал, но Имлаймари удалось отстраниться от всего происходящего вокруг. Тем более, что заниматься ему пришлось непростым делом. Лежа далеко отсюда, Ингвару необходимо было во сне создать нечто, что сможет физически повлиять на женщину. С людьми это сложнее. То, что в результате получилось, походило на ощущение, какое бывает от чужого взгляда, когда непременно хочется повернуться и узнать, кто же на тебя смотрит. Сначала Ингвар не был уверен, что это сработает. Слишком уж глубоко спала незнакомка. Однако уже через секунду она заворочилась и открыла глаза. Мужчина улыбнулся и сделал шаг к окну, намереваясь продолжить свои поиски. «Хорошо, что она меня не видит. Удиви...» Додумать мысль жрецу не дали. Что-то прыгнуло ему на загривок и вцепилось зубами. От неожиданности Имлаймари должен был проснуться, но этого не случилось. Тогда Ингвар упал на пол, пытаясь задавить нападавшего. Однако тот не только не отцепился, но и вонзил клыки еще глубже. «Ах ты ж дрянь! Ну тогда так!» Жрец вскочил на ноги, стараясь руками отодрать неведомого нападающего. Шаг, и Имлаймари выпрыгнул в окно. Уже в полете он резко дернулся в сторону, и существо с визгом отцепилось от тела мужчины. Ингвар же приземлился на мостовую и резко поднялся на ноги. В реальности так просто это не удалось бы, но сон на его стороне. Хотя это возможно проверить, только сразившись с нападающим. Оно и правда соответствовало описанию, которое давали ему женщины. Большое, мохнатое, темное, словно лохматый ком с тонкими конечностями и огромной пастью. Чем оно смотрело, было непонятно. Зато страх явно служил ему верой и правдой. С момента, когда Ингвар столкнулся с кошмаром женщины, он был погружен в витающий вокруг ужас. Поэтому и не заметил подобравшегося врага. Во сне тот практически не испускал того специфического энергетического запаха, по которому Имлаймари надеялся найти его. Вот и прошляпил. Шея болела просто дико. «Ну подожди, поганец!» — прорычал мужчина, готовясь к атаке. Существо тоже явно примеривалось, с какого бока зайти. «Но почему оно нападает вот так? Не похоже на его прошлое поведение. Развивается и наглеет? Я мужчина и жрец. Это опаснее. Требуется больше силы на пропитание? Или оно все-таки не разделяет жертв?» А существо тем временем сгруппировалось для атаки. Подобрало лапки и одним толчком выбросило свое внешне несуразное тело вперед. Ингвар еле успел увернуться. Его удар ребром ладони пришелся на верхнюю часть монстра. Одновременно он ухитрился подставить подножку чудовищу. однако то не упало. Более того, оно слишком резко повернулось и взмахнуло тонкими лапами с длиннющими когтями в сторону жреца. Он отпрыгнул назад и поднял руки, намереваясь обрушить на противника любимое и сокрушительное заклинание. Но вовремя сообразил, что не сможет его применить, потому что спит. Но как же тогда? Монстр вновь бросился в атаку. Ингвар, недолго думая, прыгнул вверх, взлетая над нападающим. Когда тот пронесся мимо него, ударил ногами в голову. Существо даже не мотнуло головой. Лишь встало, как вкопанное, развернулось и тоже прыгнуло вверх. Ингвар уже уцепился за выступающую часть крыши соседнего дома и успел подобрать ноги, и тварь их не задела. Однако жрец отчетливо ощутил, как воздух под ним разрезало острыми когтями. Извернувшись, мужчина прыгнул на чудовище, оказавшись на его загривке, как совсем недавно сидела эта тварь. На ощупь она казалась наимерзейшей, будто Ингвар сжимал сейчас какую-то слизь. Только та не была материальной. Это были сгустки отвратительных эмоций, в основном страха и паники. Имлаймари мгновенно почувствовал, что те проникают в его кровь, дурманя сознание и ослабляя желание бороться. А существо под ним завыло и закрутилось с бешеной скоростью. Мужчине оставалось только крепче стиснуть зубы и попытаться сильнее сдавить то место, где должна располагаться шея. Лапы монстра изогнулись, как не смогли бы человеческие, и схватили Ингвара за бока. Резкая боль пронзила их, будто несколько клинков. Имлаймари закричал, рискуя проснуться и понимая, что сам не может причинить существу никакого вреда. Но почему? Борясь с тьмой, заволакивающей сознание, судорожно думал он. Почему оно может, а я нет? Повреждения, полученные во сне, не редкость. Но не бывает так, чтобы один из участников в подобной драке жил по одним законам энергии, а другой по другим. Или никто не может нанести вред другому, или оба способны на такое. Ингвар рыкнул и рванулся вперед. Тварь подобного явно не ожидала, и мужчина свалился прямо перед ее мордой. На него пахнуло ненавистью, но он ловко откатился в сторону, больно ударившись плечом о край тротуара. Однако через миг, увернувшись буквально из-под ног пришедшей в ярость твари, вскочил и вновь прыгнул вверх. Похоже, существо в этот раз не могло повторить тот же трюк. Ингвар же, усевшись поудобнее на козырьке дома, начал творить заклинание поводка. Демоны с ней, с победой. Он сейчас накинет нить, указывающую, где эта мерзость прячется, и придет за ней в реальности. Однако стоило начать шептать первые слова, как тварь, перестав беситься перед домом, остановилась как вкопанная и замерла. И в следующий миг прыгнула куда-то в сторону. Ингвар испугался, что она нападет на кого-то еще. Но нет, посередине дороги никого не было. Но тварь явно что-то чувствовала или видела. Ее тонкие лапы потянулись вверх, ухватили нечто невидимое, притянули к себе. И существо вонзилось в это всеми клыками. Имлаймари вскрикнул, мгновенно теряя нить заклинания. Боль была просто нестерпимой. Но хуже всего то, что таилось за ней. Существо перекусывало связи, которые соединяли его астральное тело с физическим. Если ему это удастся... Ингвар попытался подняться и броситься на тварь. Однако ноги ему не подчинились. Онемение тягучей холодной волной разливалось по телу, а сознание отдалялось. В голове нарастал невнятный мерзкий гул. Чьи-то громкие слова бились внутри черепа, а по венам будто бежал огонь. Он обжигал, мучил и заставлял почувствовать себя ничтожным. Хуже того, Ингвар уже сталкивался с чем-то подобным. Но тогда было сильнее, больнее и ужаснее. Сейчас ерунда по сравнению с тем ужасом. Это он переживет. Надо только не дать монстру разорвать связи. Жрец отчаянно дернулся вперед, падая с крыши. Удара он почти не ощутил. И это был плохой признак. Имлаймари надеялся, что боль хоть на миг приведет его в себя. Но этого не случилось. Тело по-прежнему почти не слушалось его. А соображать удавалось все с большим трудом. Монстр обернулся к мужчине, и тот почувствовал себя обедом. Рык отчаяния вырвался из его глотки. Темнота заливала глаза, мешая разглядеть что-либо. «Это конец? Неужели? Как нелепо!» Стоило только мелькнуть этой мысли, как все прекратилось. Боль перестала нарастать, а невидимые путы пали. Но самое главное, Ингвар чувствовал, что больше никто не пытается отделить его астральное тело от физического. Почему? Что случилось? Зрение прояснилось через несколько секунд, и Имлаймари увидел Риола с обнаженным мечом совсем рядом с тварью. Ингвар хотел крикнуть, что на нее невозможно подействовать физически. Однако воин уже опускал оружие на голову монстра. Тот тоже это видел, но дожидаться не стал. Метнулся в сторону и... исчез. Риол будто и не удивился. Он рванул к лежащему на земле другу и схватил его за плечи. «Ингвар!» — прокричал мужчина, встряхивая жреца. Его голос доносился словно через одеяло. «Просыпайся! Немедленно!» Имлаймари подумал, что это демонски верный совет. Вот только попробуй его в таком состоянии осуществи. Он чувствует себя так паршиво, что готов заснуть во сне. «Ты же не забудешь сделать маячок!» — прошелестел голос бирюзово-волосой девушки в голове у Ингвара. Нет, он не собирался его делать. Однако почти против воли в памяти всплыли узорчатые листья красного клена в окне. Такие красивые, яркие, эти тонкие ветки. Они словно забираются к нему в комнату. На этой мысли Ингвара рвануло вперед. Картинка смазалась, сменившись мерцающим цветовым туннелем. Мужчина летел вверх с дикой скоростью. Жрец невольно закричал, или скорее вскрикнул и... проснулся, подскочив в кровати и дико озираясь. Он сидел на постели в своем доме. Одеяло валялось на полу, а просто не сбились. Но изысканные листья красного клена все так же чарующе качались у его окна. Ингвар опустил голову на руки и застонал. «Проклятье! Проклятье!» С трудом поднявшись, жрец потянулся за одеждой. «Сейчас примчится Риол. Нужно хотя бы одеться успеть». Как же телохранителю это удалось? Проникнуть в его сон и сразить тварь? Без Тойо тут точно не обошлось. Но как же все болит! Не тело, а отбивная. Что же это за тварь такая?